Глава 15. Чужие страхи. Я вынырнула из темноты разом, открыла глаза и села, тут же поплатившись за это резкой болью в висках. Застонала, наклонила голову вниз, пытаясь избавиться от противного чувства беспомощности. «Ты как?» Замерла, даже дыхание задержала. Но попробовала оглянуться, потому что поняла нечто удивительное и немного жуткое. На чем бы я ни сидела, но оно было мягким и дышало. Было живым. Да и голос знакомый. Собралась силами, чтобы посмотреть и разобраться. Медленно повернула голову и встретилась взглядом с Тирейном, который как-то умудрился затащить меня на колени и без стыда удерживал на руках. И я также спокойно на нем сидела. Впрочем, он тоже не бедствовал. Спиной опирался на стену, ноги вытянул. В общем, устроился с удобством. Нормально. Закашлялась, отстранилась, попытавшись встать, но лишь свалилась с его ног. Эдвин не держал, хотя уголок губы у него дернулся. «А что произошло?» Спросил чуть громче, чем следовало, и ухнул от боли. «Голова!» «Ты головой ударилась!» Когда упала, грубовато произнес парень и поднялся на ноги. Я даже не успела за ним уследить. Раз, и уже стоит, нависая надо мной. Поморщилась и тоже решила встать. Опираясь рукой на стену, подогнула под себя ноги и медленно поднялась. Тут же закружилась голова. Пришлось зажмуриться, но ненадолго. Меня интересовало, где мы оказались, потому что я успела заметить серые стены и естественный свет, который лился откуда-то сверху. Я испугалась. Скрывать от этого правду не собиралась. Я это понял. Он так и стоял, упершись плечом в закрытую дверь. А это? Карцер. Понятно. Вздохнула, оглядываясь. Карцером оказалась крохотная комнатка с угрюмо-серыми каменными стенами, холодным полом и деревянным потолком. К этому самому потолку цепями были подвешены две кровати, точнее грубые лавки, на которых не было даже простых матрасов. Интересно, а как мне на такую забраться? Тут, кажется, даже Эдвину придется потрудиться, чтобы на нее запрыгнуть. Высоковато. Зато здесь было окно, узкое, забранное решеткой и мутным стеклом. Оно протянулось от одной кровати к другой. Наверное, чтобы выглянуть наружу, пришлось бы встать на колени и зацепиться за цепи. «Что ты там увидела?» «А?» Я не ожидала от Эдвина вопроса, поэтому вздрогнула. Он смотрел на меня. Странно. И это волновало. От такого сосредоточенного и практически серьезного Эдвина я не знала, чего ожидать. «Ты слишком сильно испугалась». Он встал иначе, сложил руки на груди. Все время твердила, что ты не ведьма. «А, ты об этом?» Сглотнула. Отвечать не хотелось. «Но ведь не отстанет же, силой чувствую. Мне привиделось, что ты собираешься принести меня в жертву, потому что я ведьма». Сказала правду. Ну, почти правду. «Иллюзия. Мне казалось, что там, в том коридоре, я увидел уродливую ведьму». Он прикрыл глаза, словно опасаясь встречаться со мной взглядом. «Знаешь...» «Может, если бы ты не упала, я бы...» «Нет, это глупо. Ты бы не причинил мне боли», — заявил твердо, хотя на самом деле не чувствовал себя так уж уверенно. «Тебя бы наказали». «Думаешь, меня бы это остановило?» «Да?» «Нет». Его губы скривились в горькой усмешке. «Я ненавижу ведьм всей душой и убил бы тебя, не задумываясь. Так что даже хорошо, что ты испугалась. Спасла нас обоих». «Почему?» «Что почему?» «Почему ты ненавидишь ведьм?» Эдвин открыл глаза и уставился на меня холодным, почти злым взглядом. «Их все ненавидят или боятся. Черные ведьмы принесли слишком много зла Хангорту. Ты ведь знаешь историю. За что их любить? Их ритуалы унесли жизни больше, чем некоторые болезни. Моя мать...» «Мою мать убила черная ведьма. Мама считала эту женщину подругой, приглашала в наш дом, доверяла ей. А потом... Ведьме понадобились силы, и она просто принесла ее в жертву. Убила магичку, чтобы забрать ее магию», – выкрикнул Эдви и сжал кулаки. «Я жду, когда смогу стать одним из тех, кто выслеживает этих тварей. Я теряю время в академии, пока не там убивают невинных». Но сглотнула, испугавшись его горящего ненавистью взгляда. «Ведь есть стена. Ведьмы не могут преодолеть стену», – добавила в голос твердости. «Не могут. Но, думаешь, их мало? За эти годы поймали столько ведьм, что хватило бы заполнить эту академию. А их маги? Варлис взрастил столько зла, что мы уйдем, а наши дети все еще будут с ним бороться. Так много? Я вспомнила Верховную, ее ритуалы. А может ли оказаться, что силы были нужны не для того, чтобы сломать препону, а как я преодолеть ее, забросить на эту сторону шпиона? Маги считали, что по ту сторону живут темные маги и черные ведьмы, а я не могла сказать ничего, не могла опровергнуть их заблуждение. Да и кто бы поверил мне? Я никогда не видела черных магов, только мужчин-ведов. Но что, если я совсем неправильно воспринимала свою жизнь? Отец говорит, что Академия Альмерса должна выпускать больше обученных магов, но ректор считает иначе. Мы просто тратим время. Вот это наказание! Он махнул рукой. «Для чего оно? Ты научишься чему-то? Нет. А вот заболеть можешь». Я поправила халат, но спорить с Эдви не стала. Мне не было холодно. Страшно? Да. Но не холодно. Меня словно что-то грело. И только прислушавшись к себе, осознал, что именно. Это Тирей был магом и чувствовал ледяное дыхание стен. А меня охраняла моя сила. Защищала от внешнего воздействия. Мысленно сказала ей спасибо. Переступила с ноги на ногу и вздохнула. Очень хотелось сесть, но вариант был только один – на пол. Ну, или попросить Эдвина снова меня подержать на руках. «Могу заболеть», – согласилась с ним. «А мы здесь надолго?» Он не ответил, просто пожал плечами и вдруг легко и просто взобрался на кровать. Цепи качнулись, койка словно приготовилась перевернуться, но ничего не произошло. Эдви просто лег на спину. Теперь я не видела его лица, не могла понять, о чем он думает. Наверное, мне стало спокойнее, но сидеть одной внизу больше не хотелось. Прикинула, сколько сил у меня уйдет на то, чтобы забраться. Ответ оказался неутешительным. «Не вздыхай, магии тут не действуют. Стены особенные». Его койка качнула, раздала звон, и я поняла, что он повернулся на бок, чтобы наблюдать за мной. «Но мне интересно, как ты будешь забираться?» С гадким ехидством в голосе пробормотал и засмеялся. Ну вот, а я только начала считать его нормальным. Не поможешь? Зачем? Да и как? Я тоже забрался. Снова звякнули цепи. Противно так. И Эдви наигранно грустно произнес. Бедная девушка на ледяном полу в одном лишь тоненьком халате. Драма? Выживет ли она в таких суровых условиях? Или покинет нас, так и не доучившись? Не дождешься? Мне захотелось совсем по-детски показать ему язык, но я остановилась. Во-первых, это глупо. Я уже выросла. И мне не следует так себя вести. А во-вторых, он все равно не увидит. Зачем стараться? Не увидит. Ты прыгай, попродержка, прыгай. Я задрала голову и посмотрела на койку, которая насмешливо покачивалась надо мной. Интересно, если попробовать открыть портал, сработает или нет? Правда, Эдвин сказал, что магия здесь не работает. Напряглась, пытаясь почувствовать свою магию. И ничего. Пустота. Как так? Еще одно наказание для нерадивых студентов? Если так, то мне страшно. Но испугаться толком все равно не успела. Моя сила насмешливо напомнила, что как-то же я раньше жила. Теплый комочек в груди развернулся, укутывая меня, защищая от холода и тихо нашептывая, что может помочь мне. Я воровато посмотрела на койку Эдви, не увидела его и решилась. Призвала ту силу, которой так боялись маги, и резко выдохнула, когда она подбросила меня вверх. Совсем немного, чтобы я смогла зацепиться за цепи и подтянуться, занимая свое место. «Сильд!» – воскликнул Эдвин, разворачиваясь ко мне. Я уже успела сесть, прикрыв халатом ноги. Когда он недовольно глядел меня. «Ты как?» «Что именно?» «Уточняй вопрос, ты же не деревенщина?» Вспомнила фразочку Малды. «Как забралась?» Мур повторил он вопрос. «Подпрыгнула, ты же сам советовал». Он поморщился и отвернулся к стене, а я уставилась в окно. «В чем-то Эдвин прав, мы попросту тратим здесь время. Я не понимаю смысла наказания. Да что там, даже мой напарник по несчастью считает это все глупым. Что я вынесу из пребывания в холодной комнате и кровати под потолком? Стану умнее? Вряд ли. Покорнее? Вот уж нет. Испугаюсь и не захочу сюда возвращаться. Прислушалась к своим ощущениям. Страх был, но связан он был с другим. Все, чего я опасалась, это того, что меня могут раскрыть. «Каково это?» – вдруг спросил Эдвин. Он так и лежал, отвернувшись к стене, так что я не сразу поняла, что он все-таки решил со мной пообщаться. «Что именно?» «Решила, что сидеть неудобно. Оперлась о стену и чуть не свалилась, когда кровать качнулась. Твоя магия. Я не представляю, как это – перемещаться в пространстве. Знать, что расстояние для тебя – ничто. Захочешь и окажешься, где пожелаешь». «Честно?» Не сдержала улыбки. «Не знаю». «Не знаю». Цепи звякнули, и Эдви недоуменно уставился на меня. «Чего ты не знаешь?» Спросил так, словно подозревал, что за моими словами скрывается издевка. «Каково это оказаться там, где пожелаешь? На самом деле у меня только однажды получилось переместиться на достаточно большое расстояние. Я спасалась». Раскрывать перед ним душу не собиралась, рассказывать о своем прошлом тоже, но хотелось, чтобы этот мальчик из великолепной четверки понял, что я не побродяжка, над которой можно издеваться. Дома мне грозила опасность. Отвела взгляд, с грустью подумав, что ничего не закончилось, смерть. Я испугалась и переместилась в лес, где у вас была практика. Понятия не имею, как он назывался и как отыскать его на карте, просто знаю, что это далеко от моего дома, очень. И Академия тоже. Магия спасла меня. Я очень хочу научиться ее контролировать, чтобы в следующий раз помочь не только себе, но и кому-то еще. Эдвин молчал, а потом спросил о том, что я вообще не считала важным. «А про нечисть мастер Тинок сказал правду?» «Про Атаров?» – вздохнула. «Я испугалась. То есть не за себя испугалась. Просто решила, что раз уж от смерти не убежать, то хоть какую-то пользу принесу». Кривую улыбку быстро стерла. Мастер сильно ругался потом. Я много сил извела. Вообще удивительно. Прыжок через большое расстояние, бой с нечистью, потом еще над вами подшутила. Засмеялась. А силы остались. Но после занятий сил вообще не остается. Произнесла это вслух и замерла, осознав то, что любая нормальная ведьма уже должна была давно понять. Кто-то в Академии тянул мои силы. Хотя почему кто-то? Есть госпожа Монито и леди Теприя, две ведьмы, которые не против присосаться к беззащитному источнику. Матушка никогда не учила меня полноценно защищаться от чужого воздействия, а знания веды Ламии были настолько отрывочными и хаотичными, что я до сих пор не уверена, было ли в них хоть что-то полезное. «Это учеба, так и должно быть. Ты тратишь силы на физические, магические и умственные занятия. Только в обморок больше не падай». На мгновение мне показалось, что Эдвин улыбается, но следующие его слова вновь вернули привычный образ заносчивого гордеца. «Бесишь этим, побродяжка, больше я тебя таскать не буду, поняла?» «Конечно, поняла». Тоже легла на жесткую кровать, уставившись в потолок. «А у тебя какая магия? Ты не знаешь?» Кажется, я смогла его удивить. «Нет? А должна?» «Все знают». Он растерялся. «Я стихийник». «Стихийник?» Заинтересовалась, но кровать начала раскачиваться и пришлось замереть, отбросив идею перевернуться на бок. «А что это такое?» «Я могу управлять природными силами. Ну, знаешь, вода, огонь, воздух, земля. Слушай, Нарина, да? Ты надо мной смеешься? С чего ты взял? Ты не знаешь, кто такие стихийные маги?» «Не знаю», подтвердила. «Но так не бывает». «Все бывает». Закрыла глаза. «Знаешь, я могу не знать очевидного, но там, где я жила раньше, это было неважно. Там главное было иное. Но только здесь я поняла, что самое желанное может оказаться смертельно опасным. А то, чего боялся, радостью. Будущим. Там, откуда я родом, нельзя было дружить. Но в Академии я нашла друзей». «Мы с тобой не друзья», – буркнул Эдвин. «Никогда об этом не мечтала. Мне даже захотелось смеяться, но я пересилила себя, чтобы закончить мысль. Я не собираюсь набиваться тебе в друзья. Я вообще не понимаю, как можно дружить с кем-то, кто тебе не нравится. Это же глупо. Но это не мое дело. Я здесь для того, чтобы учиться. Я хочу стать магом. И по большому счету мне все равно, как ко мне относятся окружающие. Знаешь, когда страх и упрямство определяют твою жизнь, когда единственный, кому успел привязаться, признается ненужным, ты видишь мир совершенно иначе. Мне непривычно, что меня воспринимают равной. Это шутка Магнолии, да. Она не смешная, но не такая страшная. Я помогла с ней разобраться, напугать». Улыбнулась. «Ну, напугала я ее знатно, и мне не стыдно за это. Но стыдно, что я теряю здесь время». Помолчала немного. Эдви тоже не спешил ничего говорить, и я решилась. А тебе я хочу сказать спасибо. Не за то, что вступился, хотя, наверное, и за это тоже. Ты не притворяешься, я не нравлюсь тебе, и ты честно об этом говоришь. Считай, мой страх – вновь услышать ложь, вернуться домой. И пока ты рядом, я знаю, что это невозможно. Холодный порыв ветра пронесся по нашей камере, качнув мою кровать. Я попыталась сесть, но не смогла. Меня словно прижало спиной к доскам, буквально вжало в них. Даже вдох сделать оказалось невозможно. «Наказание закончено, кадет Тильте. Условие выполнено. Вы свободны». Глухо и леденяще жутко произнес кто-то. И уже мягче. «Закрой глаза». Я зажмурилась так сильно, как могла. Ветер обнял мое тело, замораживая все ощущения. А спустя мгновение я ощутила под спиной не жесткие доски, а мягкий матрас. Тут же открыла глаза и поняла, что невероятным образом оказалась в своей комнате в общежитии. «Но как?» Задала вопрос в пустоту, боясь пошевелиться. Мне казалось, что это очередная галлюцинация, образ, созданный кем-то, чтобы снова меня запутать. «Смысл наказания – не лежание в одиночестве, хотя и это тоже», – слишком живо отозвался голос. Я повернула голову, чтобы увидеть слишком густую тень в углу комнаты. «Главное, наказанный должен побороть себя, раскаяться, если надо». «Но я не раскаялась», – заметила несмело, боясь вернуться в подземелье. «Ты приняла себя, ведьма». «Ты знаешь, я не знала, кто скрывался в тени, но он определенно знал больше, чем я могла себе представить. Страшно. Страшно, что он решит делать с этой информацией дальше. Сущность не спрятать. Ты не пыталась, так что мне непонятно лишь одно. Как до сих пор никто не заметил тебя, не распознал. Я прячусь». «Верное решение». Я не успевала за мыслями тени. «Он на моей стороне или против меня?» «Где лучше всего прятаться?» «На виду. Ты приняла свою сущность. Поняла, что главное – это не то, кем ты была, а то, кем станешь. Не подведи древнюю кровь, что течет в твоих венах. Ты поняла. Теперь наказание снято. Я извещу ректора об этом». Тень стала таять, но я не могла так просто отпустить того, кто знал о многом. «Кто я?» – выкрикнула почти в пустоту. «Ты – это ты». Мне показалось, что я услышала легкий смешок. «Ты – это надежда и страх, прошлое и будущее. Только от твоих решений зависит, кем будут видеть тебя окружающие. А это, знаешь ли, не так уж и мало. Это ответственность. Понимаешь ли ты?» «Да?» Неуверенно села обратно. «Но я справлюсь?» «Почему ты задаешь этот вопрос мне? Ведь отвечать на него лишь тебе». «Да, не». Тень пропала. В комнате снова посветлело. День был в разгаре. Занятия наверняка не успели закончиться. И я легла, стараясь успокоиться. Надо было спросить об Эдвине. Он ведь остался там один. Волнуется, куда я пропала? Или ему все равно? О чем думаю? Конечно, все равно. Вздохнула. Кем бы ни был этот странный дух, но он не тронул меня, не попытался убить, хотя понял, что я ведьма. И что это означает?